Барда грешника выглядит подобно черному флагу или мраку ночи. Бард добродетельного выглядит подобно белой простыне или полнолунной ночи. Гандхарва видит себя, родственных гандхарв, их и свои месторождения. В сутре вхождения в чрево сказано: «Бардо ада, как обгоревшее бревно, бардо животных, как дым, бардо прет, как вода, бардо богов сферы желаний и людей, как золото, бардо сферы форм, белые». Таковы различия цветов. Когда перерождаются сферы бесформности в две низшие сферы, барда существует. Когда перерождаются из этих двух в сферу бесформности, барда не бывает. Где происходит смерть, там и создаются нефизические совокупности личности. Поскольку источники не приводят случаев отсутствия барда, за исключением данного, нельзя считать, что барда не бывает, когда совершают сверхдоброе и сверхзлое. В условиях йогической практики говорится, что боги в барда поднимаются вверх, а люди идут горизонтально, а злодеи, опустив глаза, падают вниз головой. То есть, последний случай здесь относится одинаково ко всем трем дурным уделам. Хотя в толковании сокровищницы сказано, что люди, преты и животные, там идут так, как обычно ходят. Что касается времени пребывания в барда, то пока не находятся условия для рождения в каждом отдельном облике, гандхарва пребывает 7 дней. Если все равно условия не находятся, существо, меняя тела, пребывает в барда до 7 раз по 7 дней. За этот срок условия для рождения обязательно находятся. Дольше этого времени в барда не пребывают. Никакие источники на более долгое пребывание не указывают. Поэтому неправильно полагать, что там можно пребывать дольше этого времени. Если после 7 дней, например, в барда богов не удалось родиться, существо умирает, и для него наступает барда асуров, или же барда людей, и так далее. Ибо вступает в действие другая карма, и от этого меняется семя барда, также и с другими уделами.